долгие годы. Вы просили меня прислать вам воспоминания об отце Арсении. Я никогда не задумывался, что надо написать воспоминания о человеке, оказавшем на меня огромное влияние, потому что все его действия, поступки, его облик, высказанные им мысли живут для меня в настоящем, а не в прошлом. Прочтите, то, что я написал, это рассказ о жизни трудной, убогой, изломанной, не имевшей в начале внутреннего содержания, но в конце жизни, освященной верой, которую мне принес отец Арсений. В камере внутренней тюрьмы мне зачитывали приговор. Жесткие официальные слова и фразы бьют меня, как острые камни. Диверсия, враждебная агитация, шпионаж в пользу иностранного государства. Передал сведения, признан виновным по статье. Слова падают и падают, однотипно, буднично. И вдруг происходит взрыв. Приговорен к расстрелу. Приговор объявлен, а я стою. Кто приговорен к расстрелу? Я? Сергей Николаевич Денисов? Откуда-то издалека опять приходит жесткий голос. Распишитесь. И передо мною появляется бумага. Я тупо смотрю, отталкиваю ее и кричу. Это ложь, ложь, неправда. Трое вошедших спокойно стоят. Они привыкли к этим крикам. Один из них нарочито громко говорит. Можно не расписываться. Приговор объявлен в законном порядке. Приведут в исполнение в течение 10 дней. На это время улучшат питание. Я сажусь на койку. Они уходят. Мне 25 лет. 1913 года рождения. Сейчас 1938 год. Я комсомолец, секретарь обкома комсомола. Люблю родину, партию, работу. Я делал все, как требовала партия, Сталин. Я знал, что врагов народа стало особенно много с 1934-35 годов, когда убили Кирова. Я сам всюду выступал, требуя их смерти. Но при чем тут я? Я всегда шел с партией. Почему меня били, требовали признания? А я доказывал следователю, что он ошибается. Потом я понял, что он враг и пробрался в органы. Я требую прокурора, пишу в ЦК, Сталину, но следователь смеется, показывает мне мои письма и еще больше бьет меня. На очной ставке Яшка Файнберг, второй секретарь обкома комсомола, мой лучший друг, показал, что я хотел убить Сталина и вовлекал его, Яшку, в свою группу. Вид у Яшки смущенный. И когда я кричу «Ты врешь, негодяй!», у него делается испуганный вид, но он упрямо твердит «Ты меня вовлекал, вовлекал!» И с опаской глядит на следователя. Приводят других свидетелей, и они тоже говорят, что я враг. Проходит день, 2, 10, кормят меня так же плохо, как и раньше. Каждый раз, как дверь камеры открывается и входит надзиратель, я жду, что меня поведут на расстрел. На 12-й день входит надзиратель, бросает слова. «Быстро! С вещами!» «С какими вещами? У меня их нет, думаю я. Я собираюсь на расстрел, но сейчас мне уже почему-то безразлично. В Черном Вороне набито много народу. Стоим, тесно прижавшись друг к другу. Везут долго. Трясет. Молчим. Слышатся паровозные гудки. Останавливаемся. «Выходи!» — раздается крик. Кто-то плачет. Соскакиваем. Охрана стоит коридором. Моросит нудный дождь. Куда-то ведут. Толкают, бьют прикладами. Гонят к товарным вагонам. «Входи, мать твою!» Я взбираюсь по настилу из досок. Удар прикладом в спину. И я вылетаю в полунабитый вагон. Заключенных гонят и гонят. Уже трудно стоять. Закрывают дверь. Едем. 2 дня не кормят. Где-то за Горьким, узнали случайно, оцепляют наши вагоны, выгоняют из них заключенных, дают воду и какой-то селедочной протухшей баланды. Привозят в этапный лагерь. Опытные заключенные зэки, Говорят, что расстрел нам заменен работой в тяжелых лагерях. 2 года в Магадане, на приисках, потом лесоразработки и специальные лагеря особого режима. Узнаем, что началась война от вновь прибывших заключенных, и потому, что многих из нас в первые дни войны неожиданно расстреляли. Кончилась война, прошли 50-е годы. Я уже многое понял и насмотрелся. Но все равно пишу и пишу в прокуратуру и в ЦК. Никто не отвечает, и я знаю, что из этих лагерей не выходят. Опух, отек, сердце отказывает. Мне еще только 38 лет, а я совсем старик. На вид мне далеко за 60. Почему я еще живу и сколько еще проживу, мне непонятно. Но конец должен быть скоро. Я пишу эти записки через 10 лет после выхода из лагеря. Сейчас 1967 год, мне уже 54 года, а на вид все 70 с лишним. В метро даже уступают место, что теперь делают редко. Работаю, конечно. Лучшие годы моей жизни прошли в лагерях, но это было у многих. Годы, проведенные в лагере, не прошли для меня даром. Я стал верующим. 3 последних года был в лагере вместе с отцом Арсением. Присмотрелся к нему, к его жизни, поступкам, действиям. Увидел веру его, помощь людям. Разговорился с ним, понял его. Невозможно рассказать, сколько он помогал, поддерживал в трудные минуты, отводил от меня опасности, учил переживать неприятности, находить утешение и силы в молитве. Сам обездоленный, голодный, больной, непонятно, где он находил силы помогать людям и еще по ночам молиться, но именно в помощи людям и в беспрестанной молитве черпал он силы для себя и других. Это давал ему Господь. Вышел я из лагеря раньше отца Арсения, но разыскал его и встретился только в 1959 году, и вот живу теперь от встречи до встречи с ним. Мне кажется, что большего об отце Арсении не скажешь. Великий молитвенник у Бога и помощник людям, спасший и помогший множеству страждущих. Молитвой его живу сейчас и буду жить. Когда он говорит с человеком, то самые простые слова в его устах приобретают другой смысл, очищают, успокаивают и зовут к Богу. Письма. Приезжала я часто, подолгу жила около и поэтому хорошо знала его жизнь. Писем приходило к отцу Арсению много. Они приносили радость людей, волнение, страдания, тоску, горе, страстную мольбу о помощи, боль сердца, сомнение или чувство глубокой веры. В каждом письме жил человек, в той или иной степени отражалась его душа. Одни люди открывали жизнь полностью и не находили нужным щадить себя. Другие в отрывочных и подчас неоконченных фразах пытались раскрыть душу. Третьи только напоминали о себе, глубоко уверенные, что отец Арсений знает, что волнует писавшего и что сейчас нужно предпринять. Письма редко приходили почтой, в основном писались на московские адреса знакомым и привозились оказиями, приезжавшими духовными детьми и друзьями, и передавались Надежде Петровне. Письма шли из самых разных городов, потому что многие друзья отца Арсения, приобретенные им в ссылках и лагерях, были разбросаны по всей стране, от Владивостока до Калининграда. Каждое письмо читалось внимательно, и писавший знал, что обязательно получит ответ, от содержания которого многое зависело в жизни. Часто и подолгу живя у отца Арсения и невольно наблюдая, я видела, что, читая письма, он мгновенно внутренним взором охватывал все, что когда-то было связано с жизнью человека писавшего ему. И этот человек, со всей его прошлой и настоящей жизнью, казалось, сейчас же входил в комнату, становился рядом с отцом Арсением и продолжал рассказывать о себе даже и то, что не высказал в своем письме. Прочитав письмо, задумчивый и сосредоточенный, сидел отец Арсений за столом, временами рассеянно вглядываясь в качающиеся за окном ветви деревьев, и, казалось, слушал невидимого собеседника, рассказывающего ему о своих горестях и бедах. Отрешившись от окружающего, писал он ответные письма, временами осеняя себя крестным знамением. Не вставая с кресла, молился и опять продолжал писать. Для отца Арсения не было простых писем, все они были важными, так как за каждым письмом видел он мечущуюся и страждущую душу человека. Иногда отец Арсений по несколько раз начинал писать ответ, но откладывал написанное и снова писал. Видимо, что-то заставляло его беспокоиться и сомневаться. Бывало, он подолгу задумчиво сидел в кресле, комнату слабо освещали лампадки, горевшие перед иконами. Круг света от настольной лампы вырывал из темноты кусок стола с лежавшим на нем недописанным письмом. В эти минуты лицо отца Арсения становилось усталым и грустным. Открытые глаза смотрели на мерцающее пламя лампад, но он не видел ни своей комнаты, ни письменного стола с недописанным письмом, ни меня, вошедшего в комнату. Он видел сейчас только человека, который писал о своих бедах и горе. Он был с ним всей душой и, молясь, думал, как вымолить помощь у Господа этому страждущему и заблудшему. Весь охваченный болью за человека, он молился и иногда плакал. Молился за человека, терпевшего духовное или физическое бедствие, которому нужна была помощь. И в этот момент, уйдя в молитву, отрешившись от окружающего, он стоял рядом со страждущим, душой своей ощущая его страдания, волнение, заблуждение, и принимал решение, беря на себя всю ответственность за душу, жизнь и поступки человека. Наступал момент, когда лицо отца Арсения прояснялось, светлело. Он вставал, распрямлялся, подходил к иконам, склонялся в поклонах, осеняя себя несколько раз крестным знаменем, прикладывался к образу Владимирской или Казанской Божьей Матери и спокойно садился и заканчивал письмо. Смотря в эти минуты на отца Арсения, я понимала, что это была тяжелая борьба добра и любви со злом и мраком за человека, которому он писал. Но бывало, что отец Арсений по нескольку раз начинал писать ответ, откладывал написанное, снова начинал. Видимо, ответ не получался. И тогда он глубоко страдал, что-то беспокоило его и не удовлетворяло. Отец Арсений оставлял письмо и долго-долго молился, и в молитве находил ответ. Он брал на свою душу страдания и тяготы духовных детей и нес их во имя Бога, любви, людей, а мы, отдавая ему грехи, не видели, что перекладываем на него всю тяжесть, даже не думали об этом. Каждый из приходящих к нему думал, что только его здесь больше всех любят и лучше всех к нему относятся. Такова была неисчерпаемая сила любви к людям, дарованная Богом отцу Арсению. Своей любовью к людям вымаливал он у Господа и Божьей Матери помощь, прощение, утешение многим и многим. Безжалостны мы были к нему. Сколько писем ненужного, вздорного, необдуманного заставляли его страдать за нас. Но скольких из нас он спас силою своей молитвы. Скольким отдал часть своей жизни, здоровья, тепла. Можно ли сосчитать дни и ночи, что он простоял за нас на молитве, и какой радостью для него было то, что он облегчил нам жизнь, утешил, отвел милостью Божией беду, наставил на путь веры, добра и любви, спас, колеблющуюся. Он был богат любовью, ее хватало на всех приходящих, но не просто пришла эта любовь к отцу Арсению, не просто. Долгими годами внутренней работы, беспрестанной молитвой к Господу и Матери Божией, тяжкими жизненными и лагерными испытаниями, подражанием отцам нашей церкви, наставлением и заимствованием опыта людей глубокой веры, достиг отец Арсений великого дара любви к людям. Милость Господа была с ним. Однажды застала отца Арсения за писанием письма, которое он откладывал несколько раз. И, видимо, то, что ответ не получался, беспокоило его. Благословив меня, он сказал: «Простите, не могу говорить с вами, расстроен». Наказал Господь: «Не могу написать письмо, а так нужно ответить. Подождите». Подошел к иконам и стал молиться. Я села в кресло. Молился он долго. Кончив, сел и начал писать. Написав страницу, положил ручку и задумался. Я забылась и очнулась, услышав слова отца Арсения, обращенные ко мне. «Раздваиваюсь временами. Человек и иерей расходятся во мне, а этого не должно быть». Вот и сейчас долг иерея подсказывает одно, а чувства человеческие — другое. Труден и многострадален путь человека. Понять себя, оценить свои силы может не всякий, и духовному отцу надо взвесить, что может и на что способен его духовный сын или дочь, и вовремя указать правильный путь. Ошибся духовный отец и погубил человека, душу его. Мудрствовать или полагаться на свое разумение духовному отцу пагубно, недопустимо. Необходимо опираться только и только на помощь Божию, находя это в молитве, и только в молитве. Вот сейчас получил письмо, в котором очень хороший человек, проживший сложную в житейском понимании красивую жизнь и в конце концов победивший себя и пошедший по пути глубокой истинной веры, просит и молит меня благословить его на путь священства. Путь иерейства, пусть истинного священства, всегда был труден, а теперь в особенности. Это не одно служение в храме, как часто считают. Это трудный, неизмеримо тяжелый подвиг, когда должен отречься от себя во имя других людей. Ты должен принять в свои руки души многих, а потом вести их. Путь истинного священства труден, на него не каждый способен. Многим же думается, что иереем настоящим быть просто. Да, просто, если ты не отдал всего себя людям, но трудно, когда ты принадлежишь им. Тяжело писать мне, чтобы этот человек не шел в священники, так он жаждет этого, но это не его путь. Не приняв иерейство, больше принесет людям добра, но люди, окружающие его, советуют стать ему иереем, видя, что он прекрасной души человек, и уже не обращаясь ко мне, сказал, подойдя к иконам: «Верую, Господи, что поможешь ему, верую», и стал молиться. Помню, приходили письма, читая которые, он радовался и возносил благодарственные молитвы. Иногда, прочтя письмо, радовался, словно ребенок, молился, благодаря Матерь Божию и Господа. Я много писала отцу Арсению, и часто в письмах моих было много мелкого и ненужного, и только увидев, как он относится к нашим письмам, поняла всю нашу жестокость и безжалостность к нему. В свои ответы отец Арсений вкладывал душу, он открывал частицу ее и передавал человеку. Получая от него письмо, ты вдруг со страхом и удивлением узнавал о себе то, что еще еле-еле определилось тебе, о чем ты никому и ничего не говорил, а только отрывочно думал и даже старался скрыть от самого себя, а даваемый им совет оказывался единственно правильным решением. Особенностью отца Арсения было то, что он никогда ничего не требовал от человека, а только мягко и вдумчиво советовал тебе, а ты сам делал выбор. но приходившие к нему как-то само собой поступали именно так, как говорил он, ибо все совершалось во имя Божие. Я знаю, только два или три раза он требовал выполнения данных им советов. Память его была неисчерпаема. Помнил он сотни имен, адресов своих духовных детей, помнил всю их жизнь, все, что они говорили и рассказывали о себе, помнил родных их. Он помнил и знал все. Если кто-либо не писал ему, то беспокоился и сам писал этому человеку. Иногда, служа у себя в комнате обедню, вдруг начинал поминать новоприставленного раба Сергия или болящую Антонину, а дня через три мы узнавали из писем или от проезжих, что умер Сергей Георгиевич, или тяжело больна Антонина, или Антонина приезжала и говорила о болезни. Что это было? Прозорливость? Знание совершившегося? Мы никогда не спрашивали об этом отца Арсения. Но так было. Беседы и исповеди, разговоры с ним надолго оставались в памяти. Можно было не видеть отца Арсения месяц, полгода, и, приехав к нему, начать рассказывать или исповедоваться, и ты вдруг начинал понимать, что он уже все давно о тебе знает, знает твои поступки, ошибки, грехи. Бывало, рассказываешь о себе во время исповеди, еще только начинаешь фразу, а он уже, тихо перебивая тебя, полностью ответит на твой невысказанный вопрос или выскажет свое мнение о твоем поступке. Случалось, что только поздороваешься, зайдешь в комнату, а он посмотрит на тебя и скажет, «Не ожидал я ссоры с братом из-за мамы, не ожидал». Вы к матери ближе, чем он, и должны понимать. Стоишь перед ним, готовый провалиться сквозь землю. Так бывало со всеми. Многие из нас замечали, что у отца Арсения была особая привязанность к лагерникам, как мы заглазно называли тех его духовных детей, которые сдружились с ним в лагерях и ссылках. В одном из разговоров я как-то сказала об этом отцу Арсению. Сказала, видя укора. Слушай меня, отец Арсений, задумался на минуту, а потом сказал, вы правы, я действительно привязан ко многим из них. Лагерь показал мне жизни людей по-другому, дал мне возможность понять промысел и милость Божию и людей иначе, чем я когда-то знал их в условиях воли. Все обнажено, обострено до предела. Мера страданий человеческих доведена до черты. Ты обречен на смерть, медленную и мучительную, и все это сознают. И вот в это время мучительного, долговременного умирания найти в себе человека, сохранить веру, помогать другим очень трудно. Но были такие люди. Много было таких, которые именно в лагерях, на грани мучительной смерти, находили в себе столько духовных сил, что поражали меня. Эти люди научили меня в условиях лагеря понимать и находить Бога, показали великую силу веры, значение добра, человечности и духовного подвига. Они, эти люди, спасли меня от смерти, удержали от сомнений и уныния и дали возможность выжить в условиях лагеря. Научили молиться среди ругани, драк и разговоров. Да, я бесконечно благодарен моим лагерным друзьям. Благодарен Господу и Матери Божией, пославших их мне. Встречаясь и вспоминая этих людей, я каждый раз вижу то большое, что сделали они для меня и многих, многих других. Сделали во имя Господа и человека. Я их вечный должник. Вот почему я так привязан к ним. Сказал и задумался. Вспоминая жизнь отца Арсения в лагере, думала, скольких людей он сам спас от смерти и привел к вере. Во время болезни и в последний год жизни отец Арсений сильно ослабел. Я читал ему присланные письма и писала под диктовку ответы. Меня поражала его духовная мудрость. Читая ему письма, полученные от духовных детей, я вначале удивлялась, что ответы часто совершенно не совпадали с вопросами письма, и думала, что отец Арсений ошибается, и 2-3 раза пыталась его поправить. Отец Арсений сразу сбивался и не мог дальше диктовать ответ, так что приходилось откладывать письмо. Потом я поняла, что просто ошибалась. Приходили ответные письма, в них люди благодарили отца Арсения за наставления и советы, которых, как мне казалось, они не просили. Вот тут-то я и поняла всю глубину его прозорливости, мудрости и понимания души человеческой. Он был необычайно мягок в обращении с людьми, но непоколебимо тверд в избранном пути. Молитва и жизнь для людей были основой его подвижничества.